Глава 4. Медитация. Тогда Ричунг спросил: «Учитель, выслушав учение, ты сразу же отправился в отдаленное безлюдное место или остался у гуру?» Мило продолжил: «Лама велел мне медитировать с упорством. Он щедро обеспечивал меня всем необходимым. Он отправил меня созерцать в пещеру Тигриный Наг, что в Лхадраке. Там я наполнил алтарную лампу маслом, зажег ее и поставил себе на голову. Не двигаясь, я медитировал днем и ночью до тех пор, пока светильник сам не затухал. Прошло 11 месяцев. Мой лама вместе с женой навестил меня и принес еду для совершения ритуальной трапезы». Гуру воскликнул: «Сын мой, очень похвально, что ты можешь медитировать 11 месяцев, не давая остыть подушки, на которой сидишь. Но сейчас разломай стену и вернись домой, чтобы немного отдохнуть и поговорить со своим старым отцом о приобретенном тобой опыте». Я подумал: «Здесь очень спокойно, но я должен идти так, как гуру приказал мне». Я начал ломать стену, но, испытывая сожаление, в какой-то момент остановился, не решаясь продолжать. Тогда жена ламы вернулась и спросила: «Сын, ты выходишь?» Я ответил, что мне не хочется ломать стену. Мать сказала: «В этом нет ничего плохого. Такое благоприятное событие, как встреча с ламой, может принести только пользу. Это закон тайного пути. Отказ только рассердит ламу и испортит благоприятное событие. Поэтому ломай стену и выходи». Зная, что мать говорит правду, я тотчас же сломал стену и вышел. Лама сказал: «Пока мы, отец и сын, будем медитировать вместе, ты, Дагмема, приготовь еду». Когда мы совершали подношение пищи, лама сказал мне: «Сын мой, какие знания ты приобрел благодаря моим особым наставлениям? Позволь своему уму расслабиться и расскажи мне, к каким ощутимым и интуитивным переживаниям и пониманию ты пришел». При исполненной веры и глубокого почтения к ламе я стал на колени, сложил ладони и со слезами на глазах выразил ламе благодарность за все, что я понял. Затем я спел такую песнь семикратной преданности: «О учитель, нечистому взору учеников ты являешься в различных обликах, но для собрания чистых бодхисаттв ты Будда Самбхагакайи. Я приветствую тебя. Голосом божественного Брахмы, преисполненным 60 совершенств, ты проповедуешь святое учение каждому на его языке, исчерпывающе освещая все 84 тысячи видов. Я простираюсь пред твоей речью, неотделимой от врожденной пустоты. В чистом и ясном пространстве Дхармакайи нет ни загрязнений, ни различий, но она пронизывает собой все познаваемое. Я приветствую ум неизменной Дхармакайи, пребывающая во дворце совершенной пустоты, неизменная Дагмема, обладающая иллюзорным телом, мать, породившая Будд трех времен. Дагмема, я припадаю к твоим стопам. Учитель, с искренним уважением я приветствую твоих духовных сыновей, которых ты объединил, учеников, соблюдающих твои заповеди, и несметное число твоих последователей. Я подношу тебе свое тело и все, что достойно подношения во всех мирах этой вселенной. Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я радуюсь добродетелям других. Я молю тебя и дальше вращать колесо Дхармы. Я молю тебя, совершенный высший лама, живи до тех пор, пока еще есть живые существа, запутавшиеся в сансаре. Пусть все мои духовные заслуги пойдут на пользу всем живым существам». Начав с песни семикратной преданности, я, твой покорный последователь, хотел бы рассказать о своем скромном осознании, которое стало возможным благодаря совершенным поступкам и силе духовного влияния, возникшим из безграничного сострадания ламы, неотделимого от Будды Ваджрадхары, а также твоей супруги и сына, к коим я выражаю свою глубокую признательность. Пожалуйста, выслушай меня, пребывая в неизменном состоянии ума. Я понял, что материальное тело, созданное из плоти и крови и обладающее сознанием ума, возникает благодаря 12 звеньям причинно-следственной связи, одним из которых является стремление, и которые начинаются с неведения. Тело – благословенная колесница для тех счастливых, кто желает свободы, но оно же ведет грешников в низшие миры. Я постиг, что в этом теле нам приходится делать выбор между громадной пользой и громадными потерями, между вечным счастьем и великим страданием, ибо мы пребываем на границе между добром и злом. Опираясь на силу твоего сострадания, как на чудесного проводника живых существ, я надеюсь освободиться от океана рабского существования, избежать которого столь трудно. Ища прежде всего прибежище в трех драгоценностях и строго соблюдая предписание, я постиг, что источник счастья – это лама, а потому прежде всего необходимо следовать его наставлениям и поддерживать в чистоте духовную связь с ним. Более того, немыслимо трудно обрести счастливое человеческое состояние. Неустанно, размышляя о непостоянстве и смерти, о последствиях совершаемых поступков и о страдании в сансаре, следует развить в себе желание освобождения и затем усилить его, соблюдая нравственные предписания. Именно такую основу нужно заложить. Затем, совершая постепенное восхождение по пути, необходимо хранить все принятые обеты столь же бережно, как мы оберегаем свои глаза. Если обет нарушен, следует применить противоядие. Не стремясь лишь к личному освобождению на пути малой колесницы, следует развить бодхичитту, устремление освободить всех живых существ. Я постиг, что тот, кто развил в себе устремленность к пробуждению, посвящает плоды своих трудов, рожденных из любви и сострадания всеобщему благу. Дабы воспользоваться великой колесницей, следует оставить путь малой колесницы. Затем, основываясь на совершенном видении, следует вступить на высший путь ваджрной колесницы, ваджраяны. Дабы обрести совершенное видение, необходим совершенный гуру, способный полно и верно передать четыре посвящения, который умело и с состраданием объясняет скрытый смысл. Посвящения пробуждают к высшей реальности, и мы приступаем к практике медитации на всех ступенях пути, стараясь обнаружить «я», лишенное самости, о котором говорится в традиции сутры, нужно исследовать себя с помощью логики, учения, аналогий. Не обнаружив «я», постигаешь отсутствие самости. Далее следует привести ум в спокойное состояние. Когда посредством различных методов ум успокоен, различающее мышление исчезает, и ум достигает состояния вне понятий. Если это состояние длится дни, месяцы и годы, человек теряет ощущение времени, так что другим приходится напоминать ему о времени, значит, обретен подлинный покой ума. Состояние покоя поддерживается посредством продолжительного сосредоточения бдительности, не позволяющих отвлечься или впасть в состояние отупения или сонливости. Благодаря силе бдительности обретается чистая осознанность без развлечения, обнаженная, ясная и свежая. Таковы свойства спокойного ума. Чистая осознанность может быть описана как вспышка совершенного прозрения, лхатонг, но способность испытать ее обретается лишь по достижении первого уровня пробуждения. На этой ступени следует созерцать облик Едама. В ходе такого созерцания могут возникать различные видения и зримые проявления обликов, не имеющие собственной сущности и являющиеся всего лишь результатом медитации. Итак, выводы. Во-первых, ясное состояние покоя ума и устойчивости энергии вкупе с интеллектом, различающей способностью ума, суть необходимые условия для достижения совершенного прозрения. Они подобны первым ступеням лестницы, ведущей наверх. Во-вторых, любая медитация с объектом или без объекта должна основываться на глубоком сострадании и любви. Все деяния следует с любовью направлять на всеобщее благо. В-третьих, благодаря совершенному воззрению, все развлечения растворяются в состоянии вне понятий. И, наконец, пребывая в состоянии пустой осознанности, следует искренне посвятить плоды достижений всеобщему благу. Я постиг, что это наилучший путь. Подобно тому, как голодного насыщает еда, а не мысли о ней, так и желающий постичь пустоту должен пережить ее смысл в медитации. Я понял, что для обретения совершенного прозрения необходимо постоянно в промежутках между медитациями практиковать накопление заслуг и самоочищение. В общем, я увидел, что согласно ваджраяне, понимание медитирующим пустоты вещей, их единство, их неопределимости и отсутствие различий составляют 4 аспекта посвящения. Дабы это знание проявилось во мне, я отказался от угождения телу, лишив его пищи, обуздал ум и обрел спокойствие при встрече с любыми препятствиями, даже пред лицом смертельной опасности. Я пришел к ламе и госпоже не для того, чтобы служением или богатством отплатить вам, о отец и мать, за вашу непревзойденную любовь. Я подношу вам все свои усилия в практике медитации, которую буду осуществлять всю оставшуюся жизнь. И прошу вас принять мое совершенное постижение, которое я обрету во дворце Огмин. Великий лама, сам Будда Ваджрадхара, мать Дагмема, матерь всех Будд, и вы, сыновья победителей, я приглашаю вас выслушать мои слова, родившиеся в результате постижения и истинного восприятия. Прошу вас быть терпеливым к моим недостаткам, неведению, неправильному пониманию и ошибкам. Пожалуйста, исправьте их в соответствии с дхармой. Благословенный сияющими лучами солнца твоего сострадания, распустился лотос моего ума, источающий аромат опыта. Не владея ничем, что могло бы сравниться с моей благодарностью тебе, я воздаю тебе бесконечные почести. Да принесут плоды моей медитации благо всем существам в их усилиях на пути к пределам совершенства. Молю тебя, услышь голос своего ученика, осмелившегося молить. Так я говорил. Лама был весьма доволен и сказал: «Сын мой, я возлагал на тебя большие надежды, и они оправдались». А мать добавила: «У моего сына есть сила ума, необходимая для того, чтобы добиться великого постижения». Мы долго беседовали о дхарме. Затем гуру и его жена вернулись домой, а я, заложив вход в пещеру, вернулся к медитации. Приблизительно в это же время лама посетил северный район У. Как-то вечером, после ритуального подношения пищи в доме Марпы Голика, дакини разъяснили ламе Марпе некое символическое послание, переданное Наропой, которое Марпа тогда не понял. Пока лама по велению дакини собирался посетить Наропу, мне во сне явилась прекрасная девушка синего, как небо, цвета, со сверкающими бровями и ресницами, в парчевой одежде с костяными украшениями. Обратившись ко мне, она сказала: «Сын, у тебя есть знание учения великого символа, Махамудры, и наставлений 6 тайных учений, которые могут привести к высшему пробуждению с помощью продолжительной медитации. Но у тебя нет особого учения о переносе сознания в мертвое тело. Попроси дать тебе это учение, с помощью которого можно немедленно достичь состояния Будды». И она исчезла. Я стал размышлять. Эта девушка была одета как дакини. Что это? Знак богов или ловушка демонов? Я не знаю. Но как бы там ни было, мой учитель Будда прошлого, настоящего и будущего, и он точно знает, что это такое. Ему известно все. Он знает не только то, как стать Буддой, но и то, как склеить разбитую глиняную посуду. Если это божественный знак, я должен буду попросить дать мне учение о переносе сознания в мертвое тело. И, разрушив перегородку, я вышел наружу и отправился к моему гуру, который закричал: «Почему ты вышел из затвора? Это помешает твоему продвижению, что ты наделал?» Я рассказал ему про девушку и про то, что она мне сказала, и спросил: «Что это? Предсказание или препятствие? Я не знаю. Но если это откровение, я прошу дать мне учение о переносе сознания». Некоторое время лама сидел молча, а затем сказал: «Несомненно, это откровение от дакини. Перед моим возвращением из Индии мой учитель Наропа говорил мне о переносе сознания в мертвое тело. Но поскольку я уже уходил, то, возможно, не спросил об этом учении. Нужно поискать его среди моих индийских рукописей». Мы, учитель и ученик, потратили целые сутки на поиски текста о переносе сознания в мертвое тело. Мы нашли несколько трактатов о переносе сознания, но о переносе сознания в мертвое тело не нашли ни одной строчки. Лама сказал мне: «Видение, которое посетило меня в Центральном Тибете, также побуждает спросить у гуру это учение. Возможно, я смогу получить и другие учения, поэтому я отправлюсь к Наропе и попрошу о них». Я напомнил ему о его преклонном возрасте, но не смог разубедить его. Он обменял дары учеников на золото, наполнил ими кувшин и отправился в Индию. Наропа, в то время удалившись от мира, упражнялся в достижении великих йогических сил. Марпа, стремившийся быть с гуру, пусть даже ценой собственной жизни, изучив различные благоприятные знаки, истолковал их как предсказание того, что он найдет учителя. Горячо молясь о встрече с гуру, он искал его везде. Наконец, встретив Наропу в джунглях, он проводил его в монастырь Пуллахари. Там он спросил гуру об учении о переносе сознания в мертвое тело. Учитель Наропа ответил: «Ты вспомнил о нем сам, или тебе это подсказали?» «Я сам об этом не вспомнил и не удостоился знака. Но один мой ученик по имени Хорошие Новости получил откровение от дакини и попросил меня об этом учении». «Чудесно!» – вскричал Наропа. «В темной земле Тибета этот ученик поднимается над снегами, подобно солнцу». Наропа в знак почтения соединил ладони над головой и сказал: «О, ученик по имени Хорошие Новости! Я кланяюсь тебе. В темной, северной стране ты, подобно солнцу, восходишь над снегами». Затем, закрыв глаза, он трижды склонил голову в сторону Тибета. И все горы и деревья Индии также трижды поклонились в сторону Тибета. До сих пор горы и деревья в Пуллахари наклонены в сторону Тибета. Передав Марпе все тайное учение дакини, Наропа предсказал будущее на основании ряда предзнаменований. В частности, потому как Марпа выражал свое почтение, он предсказал, что род его не продолжится, но линия дхармы будет непрерывна, а учение распространяться и будет существовать дольше, чем просуществуют великие реки. После этого Марпа вернулся в Тибет. Некоторое время спустя монахи и ученики совершили церемонии в честь годовщины смерти сына Марпы, Дармы Доде, которая случилась в соответствии с предзнаменованием. Ученики, собравшиеся по этому поводу, спрашивали Марпу: «Драгоценный лама, твой сын был подобен Будде трех времен. Если бы он был жив, он стал бы достойным преемником. Но его нет с нами. Ты сам уже не молод. Как будет распространяться учение Кагью? Скажи нам, какова должна быть наша практика и каковы наши задачи?» Лама ответил: «Я, как и все потомки учителя Наропы, обладаю силой предсказывать будущее по снам. Наропа сделал благоприятные предсказания об учении Кагью. Вы, мои лучшие ученики, ступайте к себе и ждите вещих снов. Позже ученики рассказали о своих снах. Хотя почти все видели благоприятные сны, ни один из учеников не получил явных знаков. У меня же был сон о четырех столпах, о котором я и рассказал ламе. Следуя указанию ламы, Будды Ваджрадхары, вчера я видел сон. Я расскажу о нем ламе. Внемлите. Мне снилось, что в обширной северной части мира возвышалась величественная снежная гора. Снежной вершиной она касалась неба. Солнце и луна вращались вокруг нее. Ее сияние заполнило пространство. Подножье горы охватывало всю землю. Четыре реки текли с четырех сторон света, утоляя жажду всех живых существ, и впадали в море. На берегах их росло множество цветов. Таково краткое содержание моего сна, о котором повествую я ламе, Будде трех времен. Мне снилось, что на востоке от этой величественной горы стоял высокий столб, на вершине которого притаился огромный лев. Его бирюзовая грива была густой и блестящей. Когтями он вонзался в снег. Взгляд его был устремлен в небо. Он величественно ступал по белому снегу. Об этом повествую я ламе, Будде трех времен. Мне снилось, что на юге стоял высокий столб, на вершине которого рычала могучая тигрица. Жесткая шерсть покрывала все ее тело. Она улыбнулась три раза. Ее когти впивались в лес. Взгляд ее был устремлен в небо. Она гордо проплывала над густыми деревьями. Кедры в лесу росли очень густо. Об этом повествую я ламе, Будде трех времен. Мне снилось, что на западе стоял высокий столб, над которым парил гигантский Гаруда. Крылья Гаруды были широко распростерты. Рога его пронзали небо. Взгляд его был устремлен в небо. Об этом повествую я ламе, Будде трех времен. Мне снилось, что на севере стоял высокий столб, над которым парил гриф. Крылья грифа были широко распростерты. Гнездо его находилось на скале. У грифа был оперившийся птенец, а в небе летало множество малых птиц. Взгляд грифа был устремлен в небо. Затем он взмыл в небо. Об этом повествую я ламе, Будде трех времен. Я принял это за доброе предзнаменование и возрадовался хорошей судьбе. Прошу тебя высказаться о смысле виденного. Выслушав меня, лама с радостью ответил: «Какой замечательный сон! Хозяйка, приготовь ритуальную трапезу!» Мать принесла все необходимое, и все ученики и духовные сыновья собрались на подношение пищи. Лама сказал им: «Какой замечательный сон видел Мила Ваджра, Знамя Победы!» Главные ученики попросили: «Поскольку ты умеешь разгадывать сны, пожалуйста, расскажи нам, о чем свидетельствует его сон». В ответ лама, совершенный учитель и великий переводчик, спел песню, в которой раскрыл ученикам смысл сна. «Владыка Будда трех времен, учитель Наропа, я склоняюсь к твоим стопам. Вы, мои ученики, собравшиеся здесь, внимательно выслушайте удивительные знамения о будущем, ставшие известными из этого сна, о которых я, ваш старый отец, расскажу вам. Северная земля мира – это Тибет, где распространится учение Будды. Огромная снежная гора – это старый Марпа-переводчик и учение Кагью. Снежная вершина, касающаяся неба – это несравненное прозрение, которому нет равных. Солнце и луна, вращающиеся вокруг вершины, суть медитация, излучающая мудрость и сострадание. Свет, заполнивший все вокруг, это сострадание, рассеивающее тьму невежества. подножье горы, охватывающее всю землю, совершенные деяния распространившегося учения, четыре реки, текущие с четырех сторон, это четыре аспекта посвящений и наставлений. Их воды, утоляющие жажду всех живущих, означают, что каждый ученик достигнет зрелости и освобождения. То, что реки впадают в море, означает воссоединение ясного света Матери и ясного света Сына. Разнообразные цветы, растущие на берегах, суть обретения безупречных плодов. В общем, этот сон – хорошее предзнаменование, не дурное. О монахи и ученики, собравшиеся здесь! Громадный столб, стоящий к востоку от высокой величественной снежной горы, это Цуртен Вангне из Дёла. Лев, притаившийся на столпе, означает, что характер Цуртена подобен львиному. Бирюзовая грива льва означает, что Цуртен постигнет тайные наставления. Четыре лапы, вонзившиеся когтями в снег, показывают, что он обладает четырьмя безмерными. Взгляд его, устремленный в небо, есть знак того, что Цуртен покинет мир рождения и смерти. Лев, бродящий по белому снегу, означает, что Цуртен достигнет мира освобождения. Этот сон о Востоке – хорошее предзнаменование, не дурное, о монахи и ученики, собравшиеся здесь. Громадный столб, стоящий к югу от горы, это Нгактен Чодор из Шунга. Тигрица, рычащая на столпе, означает, что Нгактен наделен характером тигрицы. Жесткая шерсть на всем теле есть познание тайных наставлений. То, что она три раза улыбнулась, есть знание Трикаи. Четыре лапы, впившиеся когтями в леса, означают выполнение им четырех обязанностей. Взгляд, устремленный в небо, есть знак того, что он покинет мир рождения и смерти. Тигрица, парящая над густыми лесами, есть достижение мира освобождения. То, что кедры растут густо, есть знак того, что у него будут сыны, а также внуки-продолжатели линии. Этот сон о юге – хорошее предзнаменование, не дурное. О монахи и ученики, собравшиеся здесь. Громадный столб, поднимающийся там, где заходит солнце, это великий Метен из Цангронга. Гаруда, парящий над столпом, означает, что характер Метена подобен характеру Гаруды. Крылья Гаруды, широко распростерты, есть знак овладения тайными наставлениями. Рога Гаруды, пронзающие небо, означают совершенство медитации и обретение высшего воззрения. Взгляд его, устремленный в небо, есть знак расставания с миром рождения и смерти. Гаруда, парящий в необъятном небе, есть знак достижения мира освобождения. Этот сон о Западе – хорошее предзнаменование, не дурное. О монахи и ученики, собравшиеся здесь. Громадный стол, поднимающийся на севере, это Миларепа из Гунгтанга. Гриф, парящий над столпом, означает, что характер Миларепы сходен с характером грифа. Крылья грифа, широко распростерты, есть знак овладения тайными наставлениями. Гнездо грифа на скале означает, что Миларепа будет тверже, чем скала. Птенец грифа – это несравненный. Малые птицы, летающие в небе, есть предсказание о распространении учения Кагью. Взгляд, устремленный в небо, есть знак расставания с миром рождения и смерти. Гриф, улетевший в заоблачную высь, означает достижение мира освобождения. Этот сон о севере – хорошее предзнаменование, не дурное. О монахи и ученики, собравшиеся здесь. Я, старик, исполнил свое предназначение. Пришло ваше время, ученики. Если мои предсказания сбудутся, то совершенное учение в будущем распространится повсюду. Так он сказал. Всех присутствующих охватила радость. Лама показал главным ученикам сокровище учения и дал специальные наставления. Днем он давал нам наставления, а ночью мы медитировали в соответствии с ними. Однажды вечером, давая посвящение анатматы, лама обдумывал, какие конкретно наставления он должен дать каждому из учеников, которым надлежало выполнять задачу по распространению учения. Он решил понаблюдать за знамениями на рассвете. На рассвете следующего дня он увидел своих главных учеников Нгактёна Чодора из Шунга, комментирующим текст Хиваджры, Цуртёна Вангне из Дола, выполняющим практику переноса сознания, Митёна Цонпо из Цангронга, выполняющим практику чистоты, осознанности, и меня, разжигающим пламя Туммо. Так лама узнал, какая задача стоит перед каждым из нас. Он поручил Нгокпе передачу 6 видов и 4 методов объяснения тайного учения, которые делали учение столь ясным и последовательным, что его можно было уподобить нити прекрасного жемчуга. Также он передал ему вещи, ранее принадлежавшие Наропе, 6 украшений, рубиновые четки, жертвенный ковш и сита. Он передал ему санскритский комментарий к Хиваджра-тантре и сказал: «Трудись ради блага всех существ, проповедуя учение». Цуртёну Вангне из Дола Марпа завещал обучать переносу сознания, подобному птице, вылетающей из открытого слухового окна. Ему также были отданы волосы, ногти и нектарные пилюли Наропы, а также ритуальный головной убор, называемый 5 классов Буд. Затем Марпа сказал: «Совершенствуй перенос сознания». Митёну Цонпо из Цангронга было завещено совершенствовать чистоту осознанности, подобную зажженному светильнику, рассеивающему ночную тьму. Марпа дал ему колокольчик, ваджру, дамару и капалу, украшенную жемчугом, которыми пользовался Наропа, и сказал ему: «Освобождай себя от промежуточного состояния барда». А мне Марпа передал тайные устные наставления по Туммо, которое подобно пламени, охватившему хворост, а еще шапку Майтрипы и одеяние Наропы. Затем он сказал: «Странствуй по пустынным горам и снегам и практикуй совершенное воззрение и медитацию». Монахам, собравшимся на подношение пищи, Марпа сказал: «Я даровал вам наставления в соответствии с предзнаменованиями. Я поручил каждому из моих главных учеников следовать определенной задаче и предвижу, что это принесет пользу моему учению. Поскольку моего сына, Дармы Додебума, нет больше с нами, я возлагаю надежды на вас, как на наследников учения линии Кагью и моей светоносной энергии. Поэтому будьте усердны, и тогда польза, которую получат все живые существа, возрастет». После этого все главные ученики разошлись по своим домам. Мне же лама сказал: «Поживи со мной еще несколько лет. Я дам тебе особые посвящения и наставления. Они могут понадобиться для закрепления внутреннего опыта в присутствии твоего ламы. Поэтому оставайся в совершенном уединении». Как предсказал Наропа, я удалился в пещеру Зангпхук-дрок, медная пещера. Отец и мать снабжали меня провизией, включая долю от каждого ритуального подношения пищи. Они делали это с огромной заботой. Так говорил Миларепа. Такова 4 глава, повествующая о том, как Миларепа с помощью медитации под руководством ламы добился прорастания семян мудрости.